Глава 11. «Привет, Вань!» В длинной кроликовой шубе и шапке из голубой норки ко мне подошла ангел. Точнее, правильнее было сказать, вернулась. Я давно ее не видел, с нашего последнего разговора. «Красиво жить не запретишь», — хмыкнул я, кидая взгляд на ее одежду. Поскольку доставать все это в Иркутске было невозможно, даже имея деньги, это явно были московские покупки. «Может, поменяться местами?» Она стиснула зубы, и я понял, что пошутил крайне неудачно, зная, чем и как она платит за эту видимую внешнюю роскошь. «Прости, не подумал», — извинился я. «Что мне делать?» — поинтересовалась она. «Я готова помогать». «В этой одежде?» — хмыкнул я. «Ты знаешь, мне плевать, купит еще». Она стала грустной. «Я хорошо удовлетворила в Москве его похоть на праздниках. Пусть платит». «Зачем?» Мне стало интересно. «Из-за тебя», — она пожала плечами. «Пусть думает, что я начала влюбляться в него. Это льстит его самолюбию». «При чем тут я?» «Чтобы не заподозрил наших хороших отношений. Я тоже не была в большом восторге, когда он сказал, что я буду тебе помогать. Его это подкупило, и он тут же сказал, что тогда это не обсуждается». «Да... ладно», — покачала головой. «Я пока буду разогреваться и разминаться. Ты пронеси крепкую веревку 3 метра и нож с возвратом. Так и быть, повеселю тебя сегодня». Она, если и удивилась, виду не подала, ушла в школу, вернулась даже с лучшим вариантом — куском брезентового рукава. «Пойдет?» — спросила она. «Да». Я размялся, разогрелся, так что стал делать из принесенного лямки, а также ездовую снасть. Закончив, я впрягся в санки и показал ей на них. «Садись, только держись крепко». «Ты будешь меня катать?» — обрадовалась она. Я хмыкнул еще веселее. «Если удержишься, то да». Первый же старт и резкий рывок, естественно, опрокинул ее в сугроб. Откуда она, отплевываясь и матеря меня, с трудом вылезла. Я же даже не собирался помогать, поскольку отлично знал, куда направлены окна директорского кабинета. И в том, что он за нами присматривает, можно было даже не сомневаться. «Считай, что лошадка с норовом», — ухмыльнулся я, когда поток матюков иссяк. Второй раз она удержалась дольше, но это только благодаря снегу и валенкам. Был бы это летом, ничто не удержало бы ее на санках, так как мой стартовый рывок оставался очень сильным. Веселье для нее длилось около часа. Затем я приступил к силовым тренировкам, с запрыгиванием двумя ногами на бетонный блок, а затем повторяя то же упражнение, чередуя ноги. Ире оставалось только мерзнуть и бухтеть. Почему не вся моя тренировка такая веселая, как ее первая часть? Закончил я, как обычно, затемно, отпустив ее со стадиона пораньше, поскольку она окончательно замерзла, и, видя это, я сжалился над девушкой. Не споря, она ускакала в школу, и на следующий день не пришла, поскольку заболела. «Добрышов, к директору!» Удивленный, что меня вызывают так поздно, за час до отбоя, я под сочувствующими взглядами соседей привел себя в порядок, надел чистую отглаженную форму, пригладил волосы и отправился на первый этаж, размышляя, что могло понадобиться пню от меня в такое время, когда все уже разошлись по своим комнатам и готовились к выключению света. Даже вахтеров уже не было, поскольку они заперли двери школы на ключ и отправились пить чай или квасить, а может быть и в обратной последовательности. Постучав и услышав невнятное «можно», я вошел в дверь и замер, затем повернулся, чтобы выйти. «Стой! Умоляю!» Передо мной стояла Ира, а на директорском стуле, спиной к нам, сидела незнакомая мне девочка с повязкой на глазах, поскольку я видел узел позади на голове и ватные тампоны в ушах. «Ты совсем ебанулась!» — прошепел я, прижав указательный палец к губам. «Стой! Умоляю тебя!» Она опустилась передо мной на колени и протянула руки. «Я сделаю все, что ты хочешь, только прошу, выслушай ее!» Я заколебался. Вроде бы другая девушка меня не видела. И, похоже, не слышала, поскольку сидела ровно, несмотря на тот шум, что мы издавали. «У вас ровно 5 минут!» Я вернулся к двери и подпер ее своим телом. Ира быстро бросилась к девушке и прикоснулась к ее плечу. Та вздрогнула от прикосновения, но тут же, сбиваясь и глотая слова, стала рассказывать, что происходит в роскошных апартаментах для VIP-гостей. Очень скоро она уже не могла сдерживать слезы. Рассказ часто прерывался, но она досказала все до конца, заставив меня сжать губы. Опять меня втравливали в то, что меня не касалось. «Все, теперь иди», — И если сможешь с этим спокойно спать, я больше никогда не заикнусь об этом». Ира встала напротив меня и заглянула прямо в глаза. Я, стараясь не смотреть на нее, отправился к себе, старательно гоня от себя мысли, которые стали крутиться в голове. Разумеется, спать я не смог, ворочаясь с бока на бок и злясь на Иру, которая устроила мне развернутое описание происходящего с насилуемыми девушками. Забылся я только под утро, и то, когда полностью устал от мыслей и нервного истощения. Проснулся разбитым и уставшим, потому, сказавшись больным, еще пару часов полежал в кровати, пропустив завтрак, и только к обеду смог заставить себя подняться и отправиться на пробежку в поселок. Чередование ускорений и замедлений на различных участках позволило наконец успокоить свои мысли и решить, что я не буду доверять словам, а увижу это своими глазами. О чем и заявил Ире, когда мы встретились на стадионе. Она задумалась, но быстро ответила, что все устроит. Через пару недель, когда Пень уехал, она заперла меня в шкафу его кабинета, запретив даже шевелиться. И после отбоя я не только увидел, но и услышал происходящее. Бугор оказался еще хуже, чем мне рассказали. Мерзкое, отвратительное животное, непонятно почему возомнившее себя всемогущим альфа-самцом. Девушка билась и кричала от боли под его ударами, а он, наоборот, только еще больше заводился от этих криков. Под утро, когда Ира меня выпустила из шкафа, я не стал ничего ей говорить, молча уйдя к себе. 3 дня на тренировках я думал, как с ним можно разделаться, и кое-какие идеи меня посетили. Нужно было только разведать и убедиться в правоте своих воспоминаний. Ира, которая помогала мне, видя, что я полностью ушел в себя, старалась вести себя как мышка. Следующей ночью я отправился осматривать туалет преподавателей на первом этаже, которым пользовались в том числе и Бугай с Серым, своим подручным. В прошлый раз, побывав здесь, когда спас девочку, я запомнил, что на толчке, которым обустроена одна кабинка, рядом с рядами писсуаров для мальчиков лежит добротная сидушка. Овальная деревяшка с дыркой посередине, обитая дермантином, внутри которого был уложен проклеенный поролон. Такие я видел в своем детстве и вынужден был признать, что да, срать с такой куда комфортней. Подняв с унитаза, я осмотрел ее со всех сторон, убеждаясь, что она именно такая, как я и помнил. Вернув обратно, я вышел в коридор и, зная, где комнаты Бугра и Серого, спрятался под лестницей, ожидая, когда они приведут к себе девушек и пойдут на первый круг, после которого, как мне рассказали, следовало чаепитие с водкой. Ждать пришлось долго, но я провел время с закрытыми глазами, лишь прислушиваясь к спящему интернату. Когда же услышал шаги, открыл глаза и увидел, как они зашли внутрь туалета, чтобы помыть члены и опорожниться. А Бугай при этом еще и со всей силой шлепнулся на унитаз. «Бугай, блядь! Сколько раз говорить?» Тут же обматерил его друг. «Сломаешь унитаз!» «Да мне похуй!» — с гоготом ответил тот. «Ну а выкупят! Мы с тобой, Костян, столько денег пню помогаем зарабатывать, что мог бы и больше нам откинуть от своих щедрот!» «Замолчи! Вдруг нас кто-то услышит!» — испугался тот, бросаясь к двери и закрывая ее на засов. Ругнувшись, я был вынужден подойти ближе и приложить ухо, чтобы услышать продолжение разговора. «Давно уже отбой!» — услышал я окончание фразы. «Ну и правда, Серый, может найти фотоаппарат, снять кого, а потом ему прислать пару карточек и потребовать взамен денег. Это ж как можно озолотиться на этом?» «Ты идиот! Ты видел, кто сюда приезжает? Замначальника КГБ нашего района. Да тебя хорошо, если в пруду потом найдут». «Так я и не говорю про него. Начальник автобазы, например, курочка с золотыми яичками», — захихикал Бугор. «Его потрясти, глядишь, раскошелится. Слишком опасно. Ты видел у пня какие связи? В Иркутске, в Москве?» «Так то города, Серый, а то наше захолустье». «Ладно, потом обсудим. Пошли к нашим курочкам. Наверное, заждались нас уже», — ответил ему друг, и тут я снова гибкой змеей бросился под лестницу. Вовремя. Из туалета вышли оба и направились в свои комнаты. «Значит, месье любит ломать казенное имущество», — выбрался я из своего укрытия, отправившись в комнату. «Соседи давно привыкли, что я хожу в любое время, особенно по утрам, так что в этом плане вопросов от них ко мне не было». Днем, когда Ира пришла на стадион, я сообщил ей. «Мне нужен гвоздь, вот такой длины, шило, напильник с мелкими зубьями и 2 презерватива». «Я тебе что, хозяйственный магазин, что ли?» — сплеснула она руками. «Ну, иначе я пас», — спокойно сообщил ей. «Сама заварила, будь добра, помогай». И в последний раз тебя предупреждаю, никаких больше людей, посвященных в нашу тайну». Она, закусив губу, задумалась. «Ладно, я что-нибудь придумаю». «Расскажи подробно мне пока о своем детстве, родителях и о том, как ты оказалась дочерью пня», — попросил я. «Мне не верится, что ты решилась на такое. Я помню, ты рассказывала при нашей первой встрече, но это было скомканно и без подробностей». Она пожала плечами. «Хорошо, я все равно никому это не рассказывала, кроме тебя. Так почему нет?» Жила-была милая, скромная, красивая девочка по имени Ира. Я громко фыркнул от такого начала, за что заработал хмурый взгляд. «Сейчас замолчу, и ничего не узнаешь». Показав, что мой рот отныне на замке, я продолжил слушать. Жила она с родителями в далеком Свердловске, окружённая всеобщей любовью и заботой. Папа работал на овощной базе, мама — врачом, так что девочка Ира жила сильно лучше, чем ее друзья и подруги. Однажды родители полетели в Ленинград и не вернулись, а девочка Ира проснулась сиротой, поскольку все родственники от нее отказались, чтобы поделить весьма богатое наследство, оставленное родителями. Дальше она с ужасающими подробностями рассказывала, что чувствовала, попав в детский дом, как по приказу замдиректора ее поставили в такие условия, что другого выбора, кроме как удочерения, она для себя не нашла. Хотя, если бы знала в подробностях, что ее ждет, возможно, еще дважды подумала бы. Рассказала она и о садистских наклонностях пня, который любил ее избивать розгами и ремнями, а также о других его извращениях, которые он мог проделывать только с ней, поскольку нормальные советские женщины такого бы точно над собой не потерпели. И закончила Ира сообщением о том, что, оказывается, является не первой дочерью, которая у него была. Первая пропала без вести и до сих пор не найдена. Так что весьма вероятно, когда надоест пню, Ира также пропадет с лица земли. Сказала она это так спокойно, что у меня волосы встали по всему телу. Я посмотрел на девушку, но она и правда стояла со спокойным лицом, словно рассуждала о какой-то мелочи. Закончила она рассказ как раз под конец тренировки. И, попрощавшись, мы разошлись каждый своими дорогами, чтобы не вызывать больших подозрений у пня, который точно за нами наблюдал. Ира это мне подтвердила. Все мной запрошенное она смогла принести, хоть и по частям, за 3 следующие недели. Ничего объяснять я ей не стал, чтобы она не была в курсе, и стал готовить орудие возмездия. Для начала я по ночам пробирался в учительский туалет и выковыривал с помощью шила отверстие в сидушке, в которую пролезет гвоздь. Закончив с этим, стал с помощью напильника вытачивать в гвозде канавки, чтобы он превратился в своеобразный штык. А когда сделал и это, своровал на кухне кусочки потрохов от куриц и, измельчив их ножом, положил в презерватив, туда же погрузив гвоздь с наткнутым на острие кусочком пробки, чтобы он не порвал резиновое изделие. Затем дополнил это все калом и мочой, которых в общих туалетах интерната было более чем достаточно. Ничего своего я, понятное дело, не оставлял во избежание. Обернув полученный предмет носками, я засунул его в еще один презерватив. А уже тот заматывал в свой свитер и клал по ночам на батарею, якобы просушиваться. Когда это все добро за неделю настоялось, запах при открытии пошел такой, что я чувствовал его даже через намотанную на лицо майку, смоченную водой и одеколоном. Избавившись от всего, кроме гвоздя, я выбрал день, когда пня не будет в школе, а следовательно, большинство воспитателей уйдут по домам, поскольку следящего ока начальства в интернате больше не наблюдалось, вложил гвоздь в заранее проделанные в сидушке отверстия и поднялся на второй этаж, затаившись. Все произошло точно, как и в прошлый раз, с одним лишь отличием. Вскоре раздался громкий вопль, когда кто-то наколол свою жопу на мой гвоздь-штык. И, судя по матам, это был именно нужный мне багор. Выбежав из туалета, он, сопровождаемый громким ржанием своего друга, бросился сначала к зеркалу, а потом аптечке, замазывать рану йодом и заклеивать ее лейкопластырем. Я же, когда они убежали, тихо вернулся и, вытащив из сиденья гвоздь, скрылся во тьме, словно ниндзя, сделавший свое черное дело. На завтраке бугор садился уже осторожнее, чем вчера, а друг и некоторые воспитатели его подкалывали, заливаясь смехом. Его привычка падать на унитаз была, видимо, общеизвестна и порицаема, поскольку никто не хотел срать просто в дырку, если унитаз расколется под весом переростка. А потому его жалобы и угрозы, что он найдет и накажет шутника, встречались только веселым смехом. Я же на все умоляющие взгляды Иры просто молчал и говорил, что не знаю, о чем она говорит. Ее это бесило. Она злилась, ругала меня, но ничего сделать не могла. Хорошее настроение к ней вернулось только спустя неделю, когда на завтраке бугра не оказалось. Зато распространился слух, что его с жаром и без сознания отвезли в больницу. Во всем интернате, наверное, только один человек, Серый, сочувствовал ему. Все же подростки до единого были счастливы. Парни с белыми бантами хоть и сидели теперь отдельно от всех, зато снова в школьной мальчишеской форме. А та, над кем издевался бугор все это время, вся светилась, пристально вглядываясь во все лица кругом. Когда же через 3 недели пришла весть о том, что бугор умер в больнице от заражения крови, всеобщему ликованию не было предела. Радовались все от мала до велика. День его смерти в интернате отмечали веселее, чем Новый год. Через пару дней, когда слухи и подозрения о том, как умер человек, утихли, к Серому, оставшемуся в одиночестве, приставили губу и быка. Новые подчиненные, почувствовав усиление своего статуса и власти, стали избивать всех подряд, задирая даже погодков старшаков, с которыми раньше жили. Интернат снова притих, поскольку волги, прекратившие появляться на нашем дворе по выходным после смерти бугра, снова заняли там свои места, иногда проезжая сразу по 2. Ира долго не показывалась, поскольку я знал, что она болеет, но когда она однажды появилась на стадионе, лицо ее при виде меня расплылось в широкой улыбке. «Ванечка!» — едва ли не с придыханием поздоровалась она. «И вам не хворать!» — спокойно заметил я, занимаясь с Гирей. «Бука, я так по тебе соскучилась!» Она мечтательно прикрыла глаза. «Зато я нет!» — решил я грубить до конца. «Я так счастлива! А ты бы знал, как она счастлива!» Ира покачала головой. «Умоляет меня рассказать, кто и как это сделал». «Надеюсь, у тебя ума хватит молчать?» «Ваня!» — обиженно посмотрела она на меня. Закончив силовые упражнения, я пробежал с 10 кругов и влез в упряжь. «Садись, снег уже сходит. Скоро твои покатушки закончатся». «Эх, жаль», — сообщила она, крепко, словно клещ, впиваясь руками и ногами в железные ручки. Первый старт изумил как меня самого, так и пискнувшую Иру, которая кубарем вместе с санками улетела в уплывающие, чернеющие под весенним солнцем сугробы. Остановившись, я изумленно посмотрел на свои руки и ноги. Еще вчера я не видел ничего особенного, но уже сегодня все изменилось. Ноги снова удлинились, бедра тоже стали чуть длиннее, а мышцы на них сделались более эластичными, чем я видел вчера. Произошло все ровно то же, что и тогда, когда я заметил эту странность в первый раз. «Что, блядь, происходит? Что это за чертовщина?» — недоумевал я, рассматривая собственное тело, не слушая при этом ругательств Иры, извозюкавшей в грязи свою шубу и колготки. Ответа у меня не было, поэтому я решил проверить это так же, как и в прошлый раз, бегом. Сменив валенки, я занял низкий старт и в башмаках стартовал по скользкому снегу так, что сам оторопел, когда словно пуля примчался к финишу. Я снова благодаря трансформации стал быстрее. Изумляясь произошедшему, я вернулся к Ире. «Что, нельзя было не так резво?» Уже немного успокоилась она. «Ты мой спортивный инвентарь, не более», — огрызнулся я, пребывая в размышлениях. «Что же такое произошло со мной? Не нравится, вали!» «Фу, грубиян!» С этой фразой она гордо удалилась.